И вот я в знаменитом кабинете Дамблдора. На шкафах вдоль стен действительно стояла куча разных механизмов, которые двигались, стучали и издавали разные звуки. И как показал осмотр, ничего особенного здесь не было, скорее всего, они просто отвлекают внимание. В другом конце кабинета стояло несколько кресел и огромный дубовый стол, за которым сидел задумчивый Дамблдор. А рядом на подставке стояла клетка с фениксом, и вот он оказался не так прост. Чертов Дамблдор и здесь отметился не с лучшей стороны. Темный феникс, когда феникса долго держат в рабстве, он становится темным, его силы становятся меньше, и ему чаще приходится перерождаться, что влечет за собой уменьшение срока жизни. Получено задание «Птичку жалко». «Птичку жалко». Фаукс страдает в лапах Дамблдора. Найдите способ спасти его. Награда. Титул «Защитник животных». Фамильяр «Феникс», если вы захотите. 1 литр слез «Феникса». 10 перьев «Феникса». Отказ провал. «Феникс вскоре погибнет». «Ну что же, Гарри», — наконец произнес Дамблдор, — «расскажи мне, что же ты сделал с бедным профессором Квиреллом». Том 2, глава 26. «Я, может, что-то не так понял. Что я сделал с профессором Квиреллом?» Удивился я. «Да, Гарри, ну давайте подумаем». Я пришел в зал, увидел одержимого, уже знакомым духом профессора, далее я избавился от духа и вылечил профессора. Вроде бы все. Как ты узнал, что он одержим? Секрет рода и улыбочка. Хорошо, как ты избавился от духа? Это же некромантия, Гарри, а она запрещена. Ну что вы, директор, какая некромантия? Вы же сами знаете, что помимо некромантии есть еще куча способов избавиться от духа, начиная от так называемых светлых заклинаний, заканчивая ритуалами и церковными молитвами. Тут Дамби чуть расширил глаза от удивления. И что же из этого ты использовал? Опять же, секрет рода. И снова улыбочка. А что это было за существо, которое, по всей видимости, ты вызвал? Прям с огоньком в глазах спросил он. Ну как бы объяснить? Считайте, что это один из моих фамильяров. Один из? Удивился Дамби. Конечно, у меня много разных фамильяров. Просто этот лучше всех справляется с лечением. По сути, там, откуда она родом, это ее основной вид деятельности. Интересно, и откуда же они? Директор, вы же прекрасно понимаете, что у всех есть свои секреты, вот и у меня они есть. Я просто беспокоюсь о твоей безопасности. Вдруг эти создания тебе навредят? Так я тебе и поверил, дай только тебе возможность, ты прикарманишь их. А уж поверьте, если надо будет, они навредят, но только не мне. И улыбочку Гина, Дамби аж вздрогнул. Хорошо, Гарри, ты не возражаешь, если я посмотрю твою палочку и проверю, что ты использовал? Я, конечно, могу дать вам палочку, но я ее не использовал. Беспалочковая магия для меня намного проще. Да и вообще, директор, мне кажется, как-то негативно вы настроены по отношению ко мне. Я бы предпочел, чтобы палочку изучил мой декан. Вы же не против, профессор Флитвик? Конечно, нет. Давайте палочку, Гарри. Вот, держите. И я достал из инвентаря бузинную палочку. Но это же, не договорил Флитвик. Гарри, скажи мне, откуда у тебя эта палочка? Как это откуда? Род Поттер является правопреемником рода Пиверелл, а эта палочка один из их родовых артефактов. Мне помогли провести ритуал и призвать к себе главные артефакты рода Пиверелл. Вот я ее и получил как законный наследник. Гарри, но это моя палочка, и она была украдена. Понятия не имею, о чем вы говорите. Гоблины могут подтвердить, что проводили такой ритуал и что вследствие его проведения была получена эта палочка. Так, что все законно, а вот откуда она у вас, это большой вопрос. Я получил ее при победе над Гриндевальдом. Я вас поздравляю, но мало того, что она давала вам только часть своей силы, так еще и принадлежала не вам. Хорошо еще вы не получили никакого проклятия. И откуда тебе все это известно, Гарри? Где-то что-то услышал, где-то прочитал, да и вообще у меня с рождения великолепная память, ухмыльнулся я, на что Дамблдор вздрогнул. Ты стал очень интересным ребенком, Гарри. Я рад, что вы довольны. У вас имеются еще вопросы? А то, понимаете, молодой растущий организм, мне надо вовремя ложиться спать. Конечно, конечно, иди, Гарри. Филиус, проводи его. Да, что же это происходит? Где я просчитался? Почему планы пошли под откос? Мне срочно надо найти этих новых лордов. Вероятнее всего, это именно они так повлияли на Гарри. И надо же, даже подарили ему титул рода Поттер. Теперь ни до знаний, ни до денег Поттеров мне точно не добраться, да и все веселье загублено. Надо понаблюдать за ним, возможно, он выдаст лордов, но пока я думаю стоит затаиться. А вот, что делать с дарами смерти ума не приложу, нужна информация, должен быть способ забрать себе родовой артефакт. А эти его животные, что это вообще было, это явно неизвестный магам вид, может это какие-то тайны Поттеров, но тогда почему Джеймс ими не пользовался? Все страннее и страннее, а информации практически нет. Хотя возможно стоит присмотреться к его друзьям, особенно к этой Гринджер, с ней тоже явно что-то не так. Не зря же она увешана защитными амулетами. «Гарри, я так понимаю, вы недолюбливаете Дамблдора?» — спросил Флитвик, пока мы шли. «А вы можете назвать мне одну причину, почему я должен его любить? Но он же говорил, что является вашим опекуном». «Ах, вы, наверное, не знаете. Расскажу вам интересную историю, точнее ее краткое содержание. Жил-был мальчик, его родители убили, а самого мальчика отдали родственникам, нашпигованным ментальными закладками на плохое отношение к нему и ненависть за любое проявление магии. Ему просто повезло, что лет до 4 у него не было ни одного магического выброса. Как вам такая история, профессор? Но как же этого просто не может быть?» — говорил шокированный полугоблин. «Может, все в этой жизни бывает. Вы же маг, вы должны это знать. Гарри, вы иногда говорите как вполне взрослый человек. Будем считать, что жизнь заставила. Вот мы и пришли, это гостиная нашего факультета, вот ваше расписание на завтра». Протянул он мне пергамент и взмахом руки открыл проход. «В следующий раз вам придется отгадать загадку, чтобы пройти, думаю, вы справитесь. А сейчас спокойной ночи, Гарри». «Спокойной, профессор». «Гарри, рассказывай, что произошло?» — кинулась на меня Гермиона, как только я вошел в гостиную факультета. «Тише, тише, постоянно на меня кто-то набрасывается. Все прошло хорошо, поговорили с директором, да и все. Он хотел уточнить, что именно я сделал. Ну, я ему и рассказал свою версию событий. Гарри, все на факультете только тебя и обсуждали, пока старосты не разогнали всех по комнатам. А досталось больше всего мне, так как я единственная говорила с тобой за столом. И что же ты им сказала?» — «Что это секрет рода Поттер», — выдала она заученную фразу. «Какая ты у меня умничка», — потрепал я ее по голове, и она засмущалась. «Ладно, веселье началось, но все же нам пора спать. Завтра занятия. Характеристики. Характеристики. Имя: Гарри Поттер. Раса: человек. Пол: мужской. Класс: маг. Возраст: 11. Уровень: 9. Жизнь: 1100. Мана: 20 тысяч. Сила: 150. Ловкость: 200. Выносливость: 200. Интеллект: 200. Мудрость: 1000. Удача: 60. Нераспределенные характеристики: 0. Достижения и титулы: перерожденец, плюс 50% к скорости прокачки. Маг: мана H4, маг: атака H2. Последние из рода: плюс 10 удачи, плюс 20% всех видов защиты. Убийца темного лорда: плюс 10% всех видов атаки и защиты, удачи и жизни. Давид: плюс 50% всех видов урона и защиты, если уровень противника выше более чем в 2 раза. Избранный: шанс попасть в неприятности плюс 10%, удача плюс 20%. Пожиратель душ: дарует навык пожиратель душ. Ошибка бога игр: плюс 40 удачи. Великий мудрец: вы живете магией. Лорд Поттер: вы законный лорд рода Поттер. Скорость развития артефакторики плюс 100%. Лорд Пиверелл: вы законный лорд рода Пиверелл. Скорость изучения некромантии и химерологии плюс 100%. Лорд Слизерин: вы законный лорд рода Слизерин. Скорость развития зельеварения, алхимии и ментальной магии плюс 100%. Лорд Гриффиндор: вы законный лорд рода Гриффиндор. Скорость изучения заклинаний плюс 100%. Урон от заклинаний плюс 50%. Защита от всех типов урона плюс 20%. Друг кошачьих: все кошачьи считают вас за своего. Говорящий с камнями: шанс найти говорящий камень плюс 50%. Мазохист: снижает полученный урон на 20%. Мастер боевых искусств: скорость прокачки боевых искусств плюс 50%. Призыватель: вы заключили контракт с жителями другого мира, что позволяет вам изучать их навыки и призывать в любой момент в другой мир. Токсикоман: вас настолько часто травили различными ядами, что вам пошло это на пользу. Дарует навыки токсичная кровь, токсическое дыхание, иммунитет к токсинам. Почти супермен: вам не нужна еда, вы можете питаться солнечным светом. Повелитель дерьмодемонов: характеристики дерьмодемонов плюс 100%, остальных големов плюс 20%. Навыки: активные — Пожиратель душ УР-14 позволяет поглотить душу, находящуюся вне тела живого существа, и получишь случайное количество характеристик души, от 14 до 100%. Барьер УР-1, заблокировано до достижения 10 УР пользователя, открывает тренировочный барьер с возможностью получения опыта и лута. Призыв УР-100 позволяет призвать существо из другого мира, макс уровень от титула призыватель. Обратный призыв УР-100 позволяет отправиться в другой мир, возможно взять с собой до 10 человек, макс уровень от титула призыватель. Возврат позволяет вернуться в точку последней активации навыка обратный призыв. Оценка УР-99 позволяет узнать информацию о том, на что направлен взгляд пользователя. Магическое зрение УР-100 позволяет видеть потоки маны, а также видеть в темноте. Усиленный слух УР-100 усиливает ваш слух. Усиленное обоняние УР-100 усиливает ваше обоняние. Ментальная защита создает защиту на разуме. Сила и длительность зависит от количества использованной маны. 24 ч равно 20 маны. Срок может быть сокращен при сильной атаке на разум. Усиление тела УР-100 увеличивает силу, скорость, снижает весь получаемый урон на 60%, потребляет 1 маны в минуту. Магический щит создает вокруг пользователя непроницаемый для физических и магических атак щит. 2 маны за 1 единицу урона, длительность неполученного дебафа. Управление пространством УР-99, магическое осязание УР-100 плюс телекинез УР-100. Позволяет менять пространство вокруг себя, радиус 50 метров, как вам угодно. Этакая замена трансфигурации. Невидимость УР-100 дает пользователю полную невидимость и защиту от любых способов обнаружения. Навык изменен в связи с нахождением в инвентаре предмета «Мантия Хель», для союзников эффект ослаблен. Магическое сокрытие позволяет скрыть свою ауру. Токсичная кровь может сделать вашу кровь токсичной. Токсическое дыхание может сделать ваше дыхание токсичным. Телепортация УР-100 позволяет телепортироваться в место, где вы были, был тот, с кем вместе вы телепортируетесь. Полет позволяет летать. Магическая подошва позволяет создать на месте вашего шага платформу, к которой крепится пользователь. Создание голема УР-100 позволяет создать голема из подручных средств. Пассивные. Инвентарь. Количество слотов инвентаря равно интмдр. Каждый слот рассчитан на 100 идентичных предметов. Великий мудрец плюс 90% к скорости изучения магии, минус 90% к стоимости заклинаний. Заклинания не требуют произношения и любого вида концентраторов. Тело игрока вас невозможно убить или покалечить до тех пор, пока у вас есть очки жизни. Разум игрока – защита разума от любого вида вмешательства, эмоциональная защита. Магия – это наука УР-70. Изучив навык или событие, вы можете понять механизмы их работы. Язык неизвестных УР-10. Вы теоретически можете понять общий смысл написанного. Артефакторика УР-1 – начальные знания. Зельеварение УР-1 – начальные знания. Алхимия УР-1 – начальные знания. Ментальная магия УР-10 позволяет работать с разумом. Некромантия УР-1 – начальные знания. Химерология УР-1 – начальные знания. Регенерация УР-100 ускоряет вашу регенерацию на 200%. Сопротивление физическому урону УР-100 снижает весь физический урон на 60%. Сопротивление магическому урону УР-100 снижает весь магический урон на 60%. Иммунитет к токсинам дает иммунитет к ядам, токсинам и т.д. Параллельное мышление УР-30 создает отдельный поток сознания, доступно 2. Навыки покемонов. Активные. Сон УР-100 усыпляет противника. Разрез УР-100 позволяет разрезать что-то, используя любое лезвие. Часто используется для рубки деревьев, кустов, которые мешают пройти. Рык УР-100 снижает характеристики противника, с шансом 20% может напугать и заставить противника отступить. Солнечный луч УР-100 использует накопившуюся солнечную энергию для атаки. Пламя УР-100 создает огненный шар-поток для атаки. Водяная пушка УР-100 создает водяной шар-поток для атаки. Сила УР-100 временно увеличивает показатель силы на 100%. Ловкость УР-100 временно увеличивает показатель ловкости на 100%. Электрический удар УР-100 использует молнию для атаки. Метроном УР-50 использует случайный навык. Высасывание жизни УР-10 поглощает жизни противника и передает пользователю. Эхолокация УР-100 помогает ориентироваться по звуку. Радар УР-100 позволяет ощущать находящихся вокруг живых существ. Контроль запаха УР-100 позволяет контролировать свой запах. Магнетизм УР-100 позволяет управлять металлом. Психическая атака УР-100 использует атаку психического типа. Блокировка УР-1 блокирует способность противника. Рывок УР-100 помогает моментально оказаться в нужном месте, расстояние 10 метров. Гипноз УР-100 позволяет погрузить врага в транс и заставить выполнять нужные тебе действия. Империя 2.0. Ледяная атака использует холод для атаки. Лечение УР-100 позволяет восстановить здоровье союзника. Барьер УР-100 создает стеклянные барьеры. Трансформация УР-100 позволяет вам менять внешний вид. При изменении по образцу союзника или врага, есть шанс получить способности. Наслать кошмар УР-1 насылает самые ужасные кошмары на спящего. Пассивные. Солнечный накопитель позволяет накапливать энергию солнца для питания и использования навыков. Телепортация, когда вы спите и вас атакуют, вы перемещаетесь в безопасную область неподалеку. Боевой стиль Праймик УР-100. Боевой стиль Хитман Ли УР-100. Боевой стиль Хитман Чан УР-100. Ядовитая броня. При получении урона есть шанс отравить нападающего. Восстановление. При снижении показателя жизни до 5% автоматически восстанавливает ее до 50%, срабатывает один раз в сутки. Задание. Спасай мир. Ты же попаданец, вот и спасай мир. Узнать причину потери сил магами. Награда. Плюс 25 уровней. Ящик с припасами. Доп. Награда. Случайный подарок от бога игр за интересное выполнение задания. Классический попаданец. Собрать 3 необходимые вещи для любого попаданца в Подтириану. Дары смерти. Гарем. Ручной тысячелетний Василиск. Награда. Плюс 25 уровней. Ящик с припасами. Доп. Награда. Случайный подарок от бога игр за интересное выполнение задания. Закончить Хогвартс. Подтириана без Хогвартса. Не слышал. Необходимо закончить все 7 курсов свинопрыща. Награда. 1 курс, 1 уровень, 2 курс, 2 уровня и т.д. Проверь свою удачу. Вытащить что-то полезное за 10 попыток прокрутить колесо. Награда. 2 бесплатные попытки. Спаси вампира. Спасешь черлидера. Спасешь мир. Тьфу. Спасешь вампира. Спасешь мир. Узнай, в чем причина проблем этого мира. Спаси расу энергетических вампиров. Награда. Плюс 5 уровней. Ящик с припасами. Вечная преданность расы энергетических вампиров. Инвентарь. Бездонный кошель. Переводит валюту мира, страны, где вы находитесь, в золотые монеты и наоборот по межмировому курсу. Волшебный ключ от дома. Создает безопасный участок пространства для вашего пребывания. Занято 2 арки. Вторая жизнь дает возможность пользователю восстановить полностью жизнь и ману после получения смертельного урона. Применяется автоматически, исчезает при применении, невозможно вытащить из инвентаря. Плюмбус, стандартный плюмбус. Розовая заколка, заколка в форме бантика, при надевании на голову призывает неназываемого, может спасти вас из любой ситуации с помощью силы любви, но неизвестно, захотите ли вы жить в мире после его прихода. Перстень архимага. Может использоваться в качестве концентратора. Увеличение урона от заклинаний плюс 100%, снижает стоимость заклинаний минус 50%, может использоваться как порт-ключ, занято 2 слота, невозможно потерять и уничтожить, привязывается к душе владельца, может становиться невидимым. Палочка Хель, палочка, полученная от самого воплощения смерти этого мира. Урон заклинаний плюс 100% для представителя рода Пиверелу, 30% для любого другого пользователя. Мантия Хель, мантия, полученная от самого воплощения смерти этого мира, защита при ношении плюс 10%, при активации дает полную невидимость и защиту от любых способов обнаружения, пользователя могут видеть только представители рода Пиверелу. Разный хлам, не забываем, что инвентарь огромный и хранится там еще куча ингредиентов, книг и прочего, что уже нашел наш герой. Карта. Меню группы. Рулетка. Том 2. Глава 27. Записки Покемониева Санина. «Ну что же, мы тут подумали и составили программу тренировок», — сказал Петр. «Для начала займемся твоей физической подготовкой. Входите». В этот момент двери открылись и в зал вошли Хитман Чан, Хитман Ли, Мачамп и Праймип. «И вот этого мальца мы будем учить. Ну привет, меня зовут Брюс», — представился Хитман Ли. «Ли», — представился Хитман Чан. «Жан-Клод, Праймип, Арнольд, Мачамп, веселые у вас имена, надеюсь, мы поладим». «Не надейся, малыш, через пару уроков ты будешь молить о пощаде», — дружно улыбнулись они. А дальше начался ад. Арни тупо заставлял меня таскать тяжести, бегать, прыгать, в общем занимался общим развитием, благо почти после каждого занятия я получал бонусы к статам. Через какое-то время, когда я уже мог заниматься хотя бы в половину от того, что делал Арни, меня отдали на растерзание остальным учителям. Как оказалось, занятия с Арни были цветочками. Меня ждали постоянные отрабатывания ударов, таблички с информацией о получении нового уровня навыка какого-либо из ударов меня просто убивали. Как оказалось, эти ребята придерживаются мнения, что я должен знать 10 тысяч ударов, да еще и повторить каждый надо 10 тысяч раз. А если быть прям совсем точно, то это 5050 выполнений каждого удара или приема, чего хватало на поднятие его уровня до 100. «Я не понимаю, как вы узнаете, что я идеально владею приемом», — спросил я на одной из тренировок. «Гарри, мы занимаемся боевыми искусствами уже очень долго, и мы прекрасно видим, когда ученик в совершенстве изучает прием». Задался я этим вопросом потому, что именно такое количество нужно было для поднятия уровня навыка с 1 до 100. И вот спустя какое-то время и огромное количество тренировок я добрался до 99 уровня на всех навыках, которым меня обучал каждый тренер. «Гарри, на сегодня все, иди отдыхай, завтра у тебя будет экзамен», — сказал мне Брюс. Я хорошо отдохнул, выспался, и только перед обедом они зашли за мной. «Ну что, ты готов, Гарри?» — спросил Ли. Конечно, в ту же секунду Ли напал на меня. Бой шел на равных, хотя я больше защищался, чем нападал, но через минут пять боя все резко поменялось. Особое условие выполнено, навыки достигли УР-100 и были объединены в боевой стиль Хитман Чан УР-100. После получения уведомления, у меня в голове появились знания, как, в какой ситуации, последовательности наносить удары, которые я делал раньше. Как огромный лабиринт, где вместо поворота выбор удара, всплыла эта информация, и если пройти от его начала до конца, бой будет выигран. Не прошло и минуты, как Ли отлетел в другую сторону от тренировочной площадки. Поднялся, поклонился и ушел. «Думаю, ты не так устал, чтобы справиться и со мной», — сказал Жан-Клод, и бросился ко мне. Естественно, что и как во всех других тренировках, использовать я мог только приемы, изученные с этим учителем, грубо говоря, один учитель, один стиль. Из-за ошибки я получал наказание в виде дополнительных занятий с Арни. Вот и сейчас ситуация складывалась примерно как с Ли. И вот в момент, когда я уже окончательно ушел в оборону, появилось уведомление. Особое условие выполнено, навыки достигли УР-100 и были объединены в боевой стиль Прайми ПУР-100. В итоге к вечеру я уже имел 3 боевых стиля 100 уровня, титул мастер боевых искусств, регенерацию и сопротивление физическому урону УР-99, которые, к сожалению, в скором времени докачались. Но об этом потом. Этим же вечером мы устроили праздник, веселились, шутили и наедались вкуснятиной, найденной в лесу, и той, что я принес в инвентаре из своего мира. Но, к сожалению, утром я шел на другие занятия, ведь параллельно с физической подготовкой, мне и магические навыки были нужны. Поэтому часть времени я занимался с другими покемонами, а часть занимался самостоятельно, изучая и прокачивая свои навыки. Пожиратель души барьер я прокачивать, естественно, не мог, так что они были отложены, а вот с навыками, усиливающими мои чувства, вышла полезная случайность. Включены они у меня были постоянно, и вот по достижению УР-50 мне выдало уведомление. Особыми условиями был создан навык «Параллельное мышление УР-1». В этом момент мне стало легче, вся информация, которая поступает от органов чувств и сильно меня утомляла, вдруг резко упорядочилась и стала восприниматься намного легче. Тут все оказалось еще интереснее, навык достиг УР-9 и перестал прокачиваться, идей у меня не было. А Джарвис твердил только про особые условия для прокачки некоторых навыков. Это условие я нашел только спустя некоторое время, когда решил проверить, что будет, если добить интеллект до 100. Вот тогда-то и прокачалось параллельное мышление, и мне стал доступен отдельный поток сознания. Сложно описать, как это работает. По сути, я мог дать перечень задач и то, в каком ключе ему размышлять, а затем через какое-то время вернуться и получить ответы, причем ответы были мои, но приходил к их выбору, взвешивая все за и против, собирая информацию из моей памяти и задавая вопросы Джарвису, без моего участия, именно второй поток не нагружая меня. Также можно было дать задание, например, ставить защиту, и я могу сконцентрироваться на магических атаках, а поток на защите. Навыки призыва тоже качались очень легко, просто на каждом перерыве и в свободное время я возвращался на минутку в свой мир, призывал кого-то из учителей или просто покемонов и возвращался обратно. Оставшиеся навыки тоже качались достаточно легко, или большим количеством повторений или длительности использования. Далее у нас идут телекинез и магическое осязание. С телекинезом все понятно, бери и двигай все, что видишь или чувствуешь. И вот тут самое интересное, магическое осязание могло показать, из чего состоит предмет чуть ли на наноатомном уровне. А дальше, используя телекинез и немного фантазии, я мог переделать предмет во что-то другое, получился такой заменитель трансфигурации. С помощью этого, достигнув УР 100, навыки объединились, создав навык управления пространством УР 99, что оказалось пределом. Я уже давно с помощью этих навыков создавал големов, точнее это были скорее не големы, а марионетки, что в свою очередь дало мне навык марионеточника, который впоследствии трансформировался в создание големов. И вот, получая этот навык, понимаю, как легко сейчас чувствуется пространство вокруг, решил бахнуть из всех материалов, которые тут есть, по голему, забыв, что на краю тренировочной площадки, за деревьями был обычный деревенский толчок, и тут выползло это, даже не знаю, как описать, лучше бы вообще никогда это не видеть. https://5pikaburu и magisbik сизицом 2014-05-4-14 триллионов 4 миллиарда 76 миллионов 413 тысяч 318 епек. Уникальным в своем идиотизме действием был получен титул «Повелитель дерьмодемонов». Дерьмодемон, представитель высшей касты големов, обладает навыками газы, горючие газы, бесконечный поток и рядом неприятных, а скорее унизительных проклятий. Моментально я его развеял, даже не знаю, как на такое реагировать, но хоть титул дает бонусы. Джарвис, а почему уровень все-таки 99, а не 100? Это предел, далее только создание жизни, а значит вселение душ, что уже является уровнем богов и естественно тебе недоступно. Значит, ограничения все-таки есть, и богом мне не стать, но невелика беда. Переживу без этого. Я уже и сейчас могу создать голема, который не будет отличим от человека. Возможно, когда-нибудь дойду и до вселения душ, раз могу их и поглощать. Том 2, глава 28. Проснувшись утром, я обнаружил рядом с собой спящую Салли в форме покемона, благо на каждой кровати были занавески и никто ее пока не видел. Я погладил ее по голове, она мило потянулась и взлетела. Я же открыл занавески и стал одеваться. Выйдя из спальни, я увидел почти весь факультет, готовящийся к походу на завтрак, и как только я вошел, все резко замолчали. Пора расставить все по своим местам, и усилив голос, я сказал: уважаемые ученики факультета Коктевран, вы по идее должны быть самыми умными тут и не плодить сплетни и домыслы, боясь задать вопросы. Поэтому сегодня вечером мы соберемся в гостиной, и я поотвечаю на ваши вопросы. В разумных пределах, конечно. Сначала они посмотрели на меня странным выражением лица, а затем почти одновременно кивнули. «Вот и замечательно», — улыбнулся я. «Доброе утро», — сказала мне заспанная Гермиона. «Доброе, как спалось на новом месте?» «Да нормально, но дома, конечно, лучше и спокойнее. Ну ты привыкнешь, а потом я что-нибудь придумаю. Ладно, пора на завтрак». За завтраком меня все так же обсуждали все, кроме моего факультета, но с ними разбираться я не планирую. В принципе, завтрак прошел спокойно, а вот в самом конце началось веселье. Влетели совы с письмами и газетами. Больше всего, естественно, прилетело к столу Слизерина, ведь там почти каждому пришло и письмо, и газета. А пришли они как раз из-за статьи в ней. На главной странице красовалось, написанное огромными буквами, название «Мальчик, который выжил в очередной раз, избавляется от темного лорда» за авторством Риты Скитер. А самое интересное, она заранее уже знала, что произойдет, и подготовила статью, ждала она только мои заметки и воспоминания некоторых учеников. Всю информацию она, естественно, получила под обед. В самой статье ничего нового не было, только описание ситуации и втаптывание в грязь Дамблдора за такое наплевательское отношение к защите детей. Я взглянул на стол и увидел побагровевшее лицо Дамблдора, затем он встал и подошел к трибуне. «Итак, дети», — усилил он свой голос магией, — «я хотел рассказать о вчерашней ситуации. Действительно, к нам проник темный лорд, но, к счастью, Гарри помог его вычислить и упокоить. Как он попал к нам, неизвестно, но очевидно, это была очень темная магия, способная обмануть даже меня». «Ага, как же, обманешь тебя в Хогвартсе? Если появится дополнительная информация, я обязательно вам сообщу. Сейчас можете больше не беспокоиться, были приняты дополнительные меры защиты. А сам профессор Квирреллу скоро придет в себя и сможет проводить занятия». После этого я прямо чувствовал, как он сверлит меня взглядом. Ну ничего, я спокойно поел и, встав в строй, пошел за старостой на первое занятие по трансфигурации, причем оказалось оно с Гриффиндором. В этот раз Рон тоже умудрился опоздать, но в этот раз вместе с Невиллом. Неужели Дамби решил воспользоваться запасным героем, а где тогда он возьмет Волди? Надо быстрее забрать диадему. Сегодня мы с вами будем пробовать превратить спичку в иголку. Заклинание и движение палочкой написаны на доске. Можете приступать, сказала МакГонагал. Странная система образования, все на доске, разбирайтесь сами. Хотя, может, она хочет понять, кто лучше справляется. Я же просто взял спичку и на стол уже положил иголку. Готово, профессор, сказал я, подняв руку. Как это готово? Удивилась она и, подойдя к столу, просто открыла рот от удивления. Что-то не так, профессор, я вроде бы выполнил задание. Вы могли бы повторить свои действия, превратив иглу в спичку? Да пожалуйста, взмахнув рукой для вида, игла снова стала спичкой. Просто невероятно, Гарри, да у вас талант. Вы можете превратить спичку еще во что-нибудь? Хм, я взмахнул рукой, и на столе появилась скрепка с глазами, которая стала пританцовывать. Так пойдет, профессор. http://lamsd.net/lacatmeru-posty-magi-mage-f-v217-sluxu-ults-4-fortits-liot-pg. Да-да, конечно, пойдет 20 баллов к Активрону. Следом за мной справилась Гермиона, за что получила еще 10 баллов. Гарри, не могли бы вы немного задержаться, сказала МакГонагал, когда закончился урок. Гермиона, подожди меня у выхода. Я щелкнул пальцем, и рядом появился Иши. Иши, проследи за Гермионой. Слушаюсь, начальник. Вечно эксплуатируют бедного Вульпикса. Ладно, про это животное я спрашивать не буду, произнесла профессор, когда все вышли. Итак, Гарри, скажите, насколько вы сильны в трансфигурации? Ну давайте узнаем, есть ли какое-нибудь задание для меня, сделайте сами что-то интересное. Ну раз так, и все парты превратились в каменных воинов, так пойдет, сказал я, когда воины одновременно опустили копья на пол, типа терракотовые воины, только с копьями. Гарри, это что, големы? Ну да, превратил парты в камень, а затем в воинов, ничего сложного. И сколько они так продержатся? Ну, один из первых големов, что я создал, цел уже лет 5. Вечная трансфигурация в 11 лет, шептала она. Гарри, а вы не хотели бы стать моим личным учеником? Извините, профессор, трансфигурация — это так, хобби. Меня интересуют другие дисциплины. Может, вы хотя бы подумаете? Извините, профессор, мне приятно ваше внимание, но мой ответ не изменится, возможно, когда-нибудь позже. Очень жаль, но если вы передумаете, мои двери для вас всегда открыты. И только я вышел за дверь, услышал раздраженный голос Иши. Тьфу, ты просто позоришь рыжих, че ты поперся к ней, я же сказал не подходить. Я повернул за угол и увидел слегка подпаленного Рона, лежавшего около стенки. Иши, что за дела? 5 минут не было, ты уже покойника организовал? Начальник, да он дурной, сначала начал обзываться на эту самку, потом руки распускать, ну я сначала предупредил, потом пальнул фаерболом в воздух, и только потом на поражение, все по инструкции, не подкопаться. Гермиона, твоя версия, обратился я к шокированной Гермионе. Гарри, сначала он стал говорить, что я пожирательская дочка и места мне здесь нет, а когда я отвернулась, схватил за волосы, ну, а дальше ты видишь, что произошло. Рон, я думал, ты понял, что ко мне и моим друзьям соваться не стоит. Думал, близнецы додумаются тебя просветить. Вы все окажетесь в Азкабане за это, Дамблдор просто так это не оставит, сказал он и истерически засмеялся. Да, а за что? Я взмахнул рукой, накинув на него исцеление, и восстановил мантию. Я не вижу причин жалоб на нас. Что? Как ты это сделал? Тут из-за угла вышел Дамблдор. Что за шум, мальчики? Добрый день, директор. Возникло некоторое недопонимание с мистером Уизли. Он вздумал угрожать моей невесте. Директор, не слушайте их, встрял в разговор Рон. Они темные маги, а эта тварь, тут он указал рукой на Иши, вообще подожгла меня. Слышь, рыжий, я тебе сказал девчулю не трогать, а ты полез, так что пиши на себя жалобы, прорычал Вульпикс. Мда, мисс Гринджер, Рон приставал к вам? Да, ну я думаю, вы можете его простить, не стоит из-за такой мелочи ссориться с человеком. Мистер Уизли, извинитесь перед ней, но, извинитесь, с нажимом сказал он. Прости меня, буркнул он, развернулся и убежал. Гарри, а теперь объясни мне, этот зверь действительно его сжег? Да, не сжигал я его, так одежду подпалил, да волосы. Он отделался просто испугом. А вы, Дамби обратился к Иши. Я Иши, величайший из вульпиксов. Директор — это один из моих фамильяров. Я оставил его охранять Гермиону. Но зачем охранять кого-то в Хогвартсе? Это самое безопасное место в Англии. Вам самому не смешно? Я только вчера нашел у вас дух Волан-де-Морта. Гермиону чуть пискнула, сдерживая смех. Но все же тебе не кажется, что поджигать ученика — это плохо? Ну, следов на нем не осталось, а значит, ничего непоправимого не произошло. А сейчас разрешите удалиться, нам еще надо успеть на следующий урок. А да, конечно, идите. Том 2, глава 29. Ну, раз все собрались, давайте начнем. На пару вопросов я готов ответить, сказал я, сидя в кресле около камина в гостиной факультета, пока меня окружала толпа. Ну, тогда начну я, сказал один из старост. Мы правильно все поняли, ты являешься лордом рода Поттер? Да. Но как в таком юном возрасте ты смог принять этот титул? Продолжил он. Маленький, да удаленький. Улыбнулся я, оказался достаточно силен, чтобы принять род. По факту для этого просто нужен огромный резерв магии. Вы знаете лордов родов Пиверелу, Гриффиндор и Слизерин? Я так понимаю, они появились одновременно с родом Поттер? Спросила Пенелопа Кристалл. Вторая наша староста. Действительно умные детишки на факультете. Да, вы правы, я знаю, кто эти лорды. Да, к черту все это про лордов. Там действительно был тот, кого нельзя называть, крикнул кто-то из толпы. Не сам темный лорд, а только его дух. Я так понимаю, он вселился в тело профессора Квирелла для того, чтобы найти способ возродиться. Как ты можешь быть в этом уверен на 100%? И как ты вообще смог его победить? Сказал блондин в первом ряду. «Тебя же зовут Энтони», — сказал я, глянув его статус, «вот как я, например, назвал твое имя. В общем, фишка у меня — называть имя почти любого человека, которого встречу. С духом тоже проблем особых не было, а победил я его с помощью магии рода. Надеюсь, такой ответ вас устроит». «Значит, он может вернуться?» — спросил кто-то робко. «Теоретически может, тут все вздрогнули, но избавиться от него будет проще простого, можете не беспокоиться. А у тебя есть невеста?» Спросила девушка-старшекурсница. «Хм, есть, но может быть и еще. А что за животное там появлялось?» Спросил мальчик, видимо, первокурсник. «Можно считать, что это мои фамильяры. Тут рядом со мной появилась Салли, вот это еще один, ее зовут Салли». «Салли», — кинулась к ней Гермиона, — «я соскучилась. А это Иши, тут появился и Вульпикс. Йо, детишки, а что это за животные такие? Кто-нибудь видел таких?» Спросил кто-то из учеников. Но остальные отрицательно покачали головой. «Вы таких и не найдете, считайте это секретом рода. Я так понимаю, что ты уже сейчас достаточно силен, ты уже лорд, зачем тебе Хогвартс? Ну, надо же для галочки получить образование. Тем более я думаю, что тут будет весело. Ладно, я думаю, на основные вопросы вы ответы получили, на остальное, я думаю, вы получите ответы по ходу обучения. А сейчас я, пожалуй, пойду отдохну. Уже было поздно. Я прилег на кровати, дождался, когда мои соседи по комнате уснут, а затем переместился на 8 этаж ко входу в выручай комнату. Обнаружен древний интерфейс, вывести меню, давай, создать комнату склад, создать комнату для тренировок, создать комнату для отдыха, создать библиотеку, создать лабораторию, зельеварение, артефакторика и т.д. Создать комнату, загруженную напрямую пользователем. Интересно, Джарвис, давай на склад. В этот же момент стена передо мной превратилась в дверь, и шагнув внутрь, я увидел огромный зал до потолка, заваленный каким-то хламом. И что со всем этим делать? Так, Джарвис, план такой, гуляем тут, полезное ты собираешь, бесполезный мусор уничтожаем. Выполняю. Спустя часа три, мы не прошли и половины зала. Количество предметов тут было просто невероятно. Огромное количество книг, ингредиентов, различных магических предметов, деньги. Что-то действительно ценное попадалось только иногда. Крестраж я нашел, но поглощать не стал. Пусть хоть один будет в запасе, мало ли что. Получен титул «Король помойки». «Король помойки», шанс найти что-то полезное в мусоре плюс 5%. Ну, как обычно, зато сразу после получения титула я нашел пару защитных комплектов хорошего качества. Я обернулся и увидел, что половина комнаты, которую я прошел, была пуста, как будто тут никогда и не было гор вещей. Кстати, нашел я и шкаф, который в канон ремонтировал Малфой, от греха подальше уничтожил его. В итоге провозился я всю ночь, но все же обчистил комнату. Унести я не смог буквально несколько вещей огромного размера, На самом деле я даже не понял, как их сюда занесли. Это были огромные продолговатые камни, причем большая их часть выглядела так, будто очень долго пролежала в земле. Я решил перед уходом внимательнее просканировать эти камни. Магический аккумулятор, древний магический аккумулятор, может как собирать окружающую ману, так и хранить ее, содержит 100 000 маны. Так это определенно надо утащить. Джарвис, есть идеи? Можно их разрезать. Есть вероятность сохранения работоспособности при уменьшении объема. Ну, вариантов у меня немного. Так что я под указание Джарвиса разрезал каждый камень на 3-5 частей и смог забрать в инвентарь. Такие батарейки мне пригодятся, тем более мало ли что я смог из них сделать. Чем еще можно заняться в Хогвартсе рано утром? Я ничего не придумал, так что просто пошел на кухню к домовикам. Они были очень рады меня видеть, так как Кричер уже с ними пообщался. Мы мило поболтали, они согласились следить для меня за Дамблдором, а также напоили вкусным кофе с булочками, да еще и пополнили мои запасы. Также я снова переместился в выручай комнату, позвал Хантера и Гингера, рассказал им план действий и отпустил. Пора возвращаться в комнату. Спать с моими характеристиками мне не надо, тело не устает, максимум можно устать морально, но все равно лучше иногда спать, хотя бы пару часов. Том 2, глава 30. На следующий день ничего особенного не происходило, уроков после обеда не было. Так что я решил подготовиться к завтрашнему зельеварению, и как только я взял в руки учебник, появилось сообщение. Желаете выучить учебник по зельеварению 1 курс? М. Джарвис. А не рано возможность открылась? В связи с началом обучения, открылась возможность использования школьных учебников за 1 курс и сопутствующей литературы. Ну, приступим. Я попросил Джарвиса выбрать из инвентаря все учебники за 1 курс, которые там были, естественно, в одном экземпляре. И хорошо, что я был в выручай комнате в этом момент, так как вокруг меня появились много стопок книг. Как выяснилось, там были различные редакции книг, учебники по предметам, которые были запрещены или просто перестали преподаваться за ненадобностью, а также учебники других школ, но самое главное, все эти книги я мог изучить. Итогом стало получение ряда пассивных навыков. Магия – это наука УР-80. Изучив навык или событие, вы можете понять механизмы их работы. Артефакторика УР-20 – шанс создать необходимый предмет плюс 10%, шанс заменить ингредиенты на другой при сохранении функции артефакта 1%. Зельеварение УР-40 – шанс создать необходимое зелье плюс 20%, шанс заменить ингредиенты на другой при сохранении функции зелья 2%. Алхимия УР-25 в вашем случае облегчает использование навыка управления пространством и добавляет информацию о неизвестных материалах. Ментальная магия УР-15 позволяет работать с разумом. Некромантия УР-10 снижает потребление маны на 10% для навыков некромантии, а также усиливает призванных существ. Химерология УР-5 начальные знания. Чары УР-20 в вашем случае облегчает использование навыка управления пространством и добавляет информацию о возможных манипуляциях. Травология УР-20 повышает шанс вырастить посаженное вами растение, шанс вырастить более качественно растение, а также добавляет базу данных растений. Астрономия УР-20 добавляют информацию о космосе. Защита от темных сил УР-30 в вашем случае повышает все виды защиты на 10%, также добавляют информацию о вариантах победы над тем или иным противником и их слабые точки. Руны УР-10 начальные знания. Ритуалистика УР-10 начальные знания. И что самое обидное, почти все это для меня пока что бесполезно. Бонусы, конечно, хорошие, но так почти ничего не дает. Время еще было много, так что я решил прогуляться до Василиска. В туалете я встретил Плаксу Миртл, которая сразу начала визжать. «Что ты здесь забыл? Это женский туалет, убирайся. Или ты тоже пришел смеяться надо мной? Ой, да заглохни ты», — сказал я, метнувшись к ней и поглотив. Поглощен призрак. Получено 20 нераспределенных характеристик. Навык пожиратель душ достиг 20 уровня. Кстати, подкачать навык я смог с помощью покемонов, а конкретно хантеров, гингаров и гастли, которых они набрали в помощь. Все время, пока я был у Блэков, они таскали мне призраков, которых ловили. Собственно говоря, этим же они займутся и в Хогвартсе, за тем исключением, что тут мы будем заменять призраков, а точнее гастли будут принимать форму поглощенных мной призраков и дальше летать по замку. Дверка открылась так же легко, как и в каноне. Я тут понял, что на самом деле все время говорю на английском или русском, А меня все равно все понимают, и самое главное, я всех понимаю, на каком бы языке они ни говорили. Очень удобным оказался этот божественный язык. Ну да ладно, сейчас пора навестить змейку. Я слетел вниз по трубе и добрался до следующей двери, которую также быстро открыл, и уже за ней обнаружил зал с водой, колоннами и каменной головой, как я понимаю, принадлежавший Слизерину. «Ау, есть тут кто? Выползай, змейка, я знаю, что ты где-то тут». И в этот же момент рот статуи отъехал, и в зал стал выползать Василиск. Говорящий с нас следник Хаймем в прошлый с раз был другой. «Привет, меня зовут Гарри, и я действительно наследник Слизерина». Тут я поднял руку и показал перстень. «Я не знаю, подойдет тебе такое подтверждение». «Настоящий с...» Змейка потянулась ко мне и лизнула языком. «Как тебя зовут?» «Хозяин звал меня Годрик». Видимо, это была шутка над Гриффиндором. «Хорошо, Годрик, будем знакомы. Кстати, тебе тут не скучно?» «Скучно с, но я почти все время сплю с, выхожу только иногда, чтобы поесть с. А чем ты обычно питаешься?» «Крысы с, но подойдет любое мясо. Хаймэмэм, ну-ка иди сюда». Я положил руку, чтобы переместиться, но вынужден был отложить эту идею. «Обнаружен фамильяр, желаете привязать к себе?» «Так, Джарвис, подробнее, что дает эта привязка?» «Когда вы находите магическое существо, считающее вас достойным, вы можете сделать его своим фамильяром». «Годрик, ты хочешь стать моим фамильяром?» «Да, очень эсэс», – прошипел он и даже закачал головой. «Хаэм, ну ладно, раз ты не против. Получены навыки призыв фамильяра, связь с фамильяром. Разблокировано меню группы». Годрик был добавлен в раздел фамильяров. «Джарвис, открой-ка меню группы». «Меню группы. Союзники. Фамильяры. Годрик. Королевский Василиск. Имя. Годрик. Раса. Королевский Василиск. Пол. Мужской. Класс. Магический змей. Возраст. 2280. Жизнь. 9000. Мана. 4500. Сила. 500. Ловкость. 500. Выносливость. 900. Интеллект. 100. Мудрость. 900. Королевский Василиск. Уникальный вид василисков. Славится своей живучестью и чувствительностью к магии. Королевским может стать любой василиск, набравший достаточно сил к моменту достижения возраста 2000. Призыв фамильяра позволяет призвать фамильяра к себе, где бы он ни находился. Связь с фамильяром позволяет вам общаться телепатически, дает возможность чувствовать состояние фамильяра. Ну ничего себе, я конечно догадывался, что он силен, но не настолько. А вообще, наверное, стоило сначала спросить, Годрик, ты хочешь пойти жить в другое место? Если так велит хозяин ссы, то место не такое противное, как это, я согласен с. Ладно, Годрик, пойдем покажу тебе твой новый дом. Постой, Гарри, прошлый хозяин оставил некоторые вещи с тут, и Годрик указал хвостом на вход в пещеру. Пройдя чуть дальше, я обнаружил большую комнату. Большую часть ее занимали стеллажи с ингредиентами. Но самое интересное меня ждало на другом конце, где обнаружился стол, а рядом шкафчик, где в стазисе лежали яйца Василиска в количестве 10 штук, причем Джарвис уведомил, что они живы и были в стазисе. На столе же лежала книга и стоял недвигающийся портрет Слизерина. Гримуар Слизерина, не соблюдены условия. Род Слизерин, УР 50. Портрет Салазара Слизерина. Информация о активации портрета находится в гримуаре. Получено задание «Наследник Слизерина». «Наследник Слизерина, узнай, что за наследие оставил тебе предок». «Награда. Секреты рода Слизерин. Допуск в родовой замок». «Спасибо, Годрик, я нашел много полезного», — сказал я, вернувшись, «а теперь нам пора». Я положил руку на его голову, и мы исчезли. Том 2, глава 31. «Так, и кого ты к нам привел?» «Это Годрик, и надеюсь, ты найдешь место, где он сможет жить, так как вариант вернуть его в канализацию замка я не приму». «Мда, ну чего-то такого я и ожидал». «Ладно, пойдем, Годрик, расскажешь, чем питаешься, где нравится жить». «Хозяинс, спасибо, здесь хорошее место, здесь лучше, чем в Хогвартсе. Я тебя еще навещу, а еще, я достал из инвентаря яйцо Василиска, ты сможешь вырастить и воспитать нового Василиска?» «Конечно смогу, с. Вот и славно, я достал еще 8 яиц и передал их Петру, так как Василиск сам их держать не мог. А вы что, думали, Василиск будет жить в запретном лесу? Он же вымирающий вид, по сути он последний живой, и оставлять его одного в лесу, это максимально тупая идея. Каким бы сильным он ни был, найдутся маги, которые смогут справиться и с ним. Если не возьмут качеством, то возьмут количеством. поэтому единственным правильным для меня решением было отправить жить Годрика к покемонам. Там и безопасно, и пообщаться есть с кем, ну и Петр будет постоянно присматривать. Получено титул Гринпис. Гринпис, вымирающие животные намного лучше относятся к вам, вы получите случайную награду за каждый спасенный вид. Получено задание спасти Василисков. Вы нашли идеальное место для жизни королевского Василиска, а теперь стоит задуматься о восстановлении их популяции. Ведь, как известно, Василиск – это не только ценная шкура, но и несколько тонн диетического, пропитанного маной мяса. В мире покемон должно появиться не менее 100 Василисков. Награда. 100 милых 20-метровых магических змеек с кучей кожи, яда и клыков – разве не награда? Ладно, с Василиском я разобрался. Какие там еще важные дела в Хогвартсе, а дел-то почти и нет, поэтому я решил просто прогуляться. И вот, прогуливаясь по замку, я увидел профессора Квирелла Одержимого. «ВТФ, здравствуйте, профессор», – поздоровался я, подойдя. «Здравствуйте, Гарри», – ответил он уже без заикания, – «я должен вас поблагодарить за то, что изгнали духа, которым я был одержим. Я хотел бы поговорить об этом с вами наедине». «Конечно, мистер Поттер, давайте зайдем в этот класс», — указал он на дверь, рядом с которой мы остановились. «Что вас интересует?» — спросил он, когда мы зашли. «Ну, для начала хотел узнать, как себя чувствуете после изгнания». «Чувствую замечательно, мне сказали, меня подлечило какое-то животное. Не расскажите, что это было?» «Это был один из моих фамильяров. А еще я хотел узнать, как вы себя чувствовали, пока были одержимы». «На самом деле, я не помню почти ничего. Но в любом случае, еще раз спасибо за изгнание». «Это ладно, изгнал и изгнал, а второго кто к вам подсадил?» Тут его глаза расширились, и он выхватил палочку. «Да не парься, Волди, мне даже самому интересно посмотреть, что тут происходит. Мальчишка, как ты это делаешь? Слушай, давай попробуем поговорить, сам же понимаешь, что сделать мне ты ничего не сможешь. Отпусти меня живо. Я всего-то сделал так, чтобы он не мог шевелиться, а он так паникует». «Ну, отпустил». В следующий миг в меня полетело с десяток заклинаний, которые ничего не смогли сделать и просто были поглощены, а сам профессор пытался вскрыть дверь. «Я не понимаю, что это за бред, кто ты такой, как ты это делаешь?» «Ну вот поэтому и предлагаю просто поговорить. Ты отвечаешь на мои вопросы, получаешь шанс выбраться отсюда, и надеюсь, не надо объяснять, что врать мне не стоит. Давай свои вопросы», — сказал он, с ненавистью смотря на меня. «Итак, как ты вернулся в это тело?» «Без понятия, я помню ситуацию в зале, помню, как был уничтожен, и следующий момент, я снова отказался тут, но лежал я уже в больничном крыле». «Твоя цель — философский камень?» «Да». «Ты знаешь, что происходит с твоими крестражами?» «Частично, по крайней мере, я чувствую, когда они пропадают». «И что же ты собираешься делать, когда воскреснешь?» «Я просто хочу жить, без всех этих проблем». «Кому ты заливаешь-то? Тебе только дай возможности, ты снова начнешь террор», — сказал я, смотря, как он скрипит зубами. «Вот я думаю, что мне с тобой делать. Ты ведь, наверное, даже не осознаешь, что тобой вертит, как хочет Дамблдор. Что за бред ты несешь? Мда, ты вроде сильный маг и не догадался, неужели ты так отупел, начав делать крестражи? Вот тебе то, в чем я уверен на 100%. Твоя смерть от моей руки была полностью спланирована Дамблдором. И я не удивлюсь, если вся твоя жизнь была спланирована им. Но этого не может быть. Хочешь — верь, хочешь — нет. В общем, на данный момент ты мне интересен. Поэтому действуй как твоей душе угодно, но с условием, что никто не должен пострадать, включая магических существ». Я подошел к нему и кинул на него еще одно заклинание лечения и защиту на разум. «Что ты сделал?» «Ну, подлечил тебя чуть лучше, чтобы не приходилось искать способы оставить это тело живым, и дал дополнительную защиту разума, чтобы наш бородатый друг не мог покопаться в твоих мозгах. Ты хочешь сказать, что не против, чтобы я воскрес? Я хочу посмотреть, что задумал Дамблдор, а ты его марионетка, так, что за тобой можно понаблюдать». «Я не марионетка, и докажу это». «Да-да-да, в общем, буду периодически на уроках лечить тебя, а то пойдешь еще единорогов в лесу жрать, бедный Волди. Он, наверное, думает, что ему все снится, что уже была такая мыслишка». «Нет», — как-то неуверенно ответил он. «Если захочешь пообщаться, сделай это так, чтобы никто не догадался. Ну, там записку пришли, мол, горячка, солнышко, жду тебя в нашей тайной комнате или тип того. А я пока пошел, удачи с камнем. Странный какой-то темный лорд, не пугает, да вообще какой-то никакой, буду надеяться, что это из-за крестражи, да и наблюдать за ним надо внимательнее, мало ли задумает какой темный ритуал с кучей жертв в виде детей. Том 2, глава 32, Гарри Поттер, наша новая знаменитость. «Может, мне стоит обращаться к вам, лорд Поттер?» — смотрел на меня преподаватель зельеварения своим суровым взглядом. «Ну что вы, профессор, зачем нам такие формальности?» «Да, да я на канонном уроке по зельеварению, только он идет с Гриффиндором, и на меня злобно косится шестой Уизли. Итак, Поттер, скажите мне, что я получу, смешав настойку полыни и корень асфаделя? Это ингредиенты для зелья, называемого напиток живой смерти. Значит, книжки вы все-таки открывали. Где вы будете искать Безоар? Ну, я думаю, вас вряд ли устроит варианты его замены и места продажи. Сам же камень можно найти в желудке козы. Садитесь, Поттер. Один балл к Активрану. Вот это подарки. Уизли, у вас есть что-то добавить? Спросил с ней пошептавшегося с Невиллом Рона. Нет, профессор, сказал вставший Уизли. Ну тогда у меня к вам есть вопросы. Вы слышали, что говорил Поттер? Дождавшись кивка, он продолжил. Итак, Поттер сказал, что есть варианты замены Безоара. Скажите мне, чем вы замените его? Я не знаю, профессор. Минус 10 баллов с Гриффиндора, прорычал Снейп, на будущее Безоар. Это универсальное противоядие, а заменить его можно, только в том случае, если знаете, чем отравлены, и можете приготовить специальное противоядие. Садитесь. Дальше все пошло по канону. Мы варили зелье, рецепт которого был написан на доске. Ну как варили, в основном варила Гермиона, а я думал, что же делать со Снипом. Он вроде должен быть хорошим человеком, просто запутавшимся и обложившим себя кучей обетов. И вот тут проблема, я не знаю, как он относится к Дамблдору. Значит, надо выяснять и что-то делать. Ближе к концу урока Невилл все-таки взорвал свой котел, но тут уже подоспел я, и не дал произойти взрыву. Точнее, он был просто в небольшой сфере, созданной вокруг котла. Минус 10 баллов с Гриффиндора, мистер Долгопупс. Урок окончен, Поттер, задержитесь. Вы что-то хотели, профессор? Спросил я, когда вышел последний ученик и дверь закрылась. Да, ответьте мне, на ужине в первый день вы действительно уничтожили дух темного лорда? Ну, что-то вроде того. Он сможет вернуться? Ну, конечно, сможет. Это был один из осколков его души. Сколько таких еще точно неизвестно. Вы свободны, Поттер. Профессор, я хотел тоже кое-что узнать, и он вопросительно посмотрел на меня. А вы это уточняли для себя или чтобы передать информацию директору? Вас это не касается. Ну, я так и думал. А как вам такое предложение? Я могу вам показать что-то просто невероятно интересное, но с условием, что вы дадите обет о неразглашении. Что вы себе позволяете, Поттер? Я вам гарантирую, вы не пожалеете, и это связано с вашими же вопросами. Он насторожился, постоял минуту, сверля меня взглядом, но клятву принес. Ну и что же вы хотите мне показать? Протяните мне руку. Как только он это сделал, я провернул мою любимую процедуру и стал смотреть на шокированное лицо профессора. Что вы сделали? Я чувствую себя очень странно, как-то легко. Ой, это вы еще не видели свою метку? И пока он срочно закатывал рукав мантии, я продолжил, вообще снял с вас все проклятия и заодно и метку, и тут он выхватил палочку и направил на меня. Кто ты такой? И вот так вы благодарите людей? Тебе 11 лет, сейчас ты одним движением руки снял все проклятия и метку с другого мага, в чем я еще сомневаюсь, я не могу прочитать твои мысли. Ты легко уничтожил, опять же с твоих слов, один из осколков души темного лорда. Это наводит на некоторые мысли. И какие же? Мой лорд, вы воскресли? Ха-ха-ха-ха-ха, я не мог успокоиться еще пару минут. Профессор, это была очень смешная шутка, но вы ошиблись, я действительно Гарри Поттер. Обливейт, прошептал он, наведя на меня палочку, но ничего не вышло. Профессор, так дело не пойдет, для профилактики я сделал так, чтобы он не мог двигаться. Зачем же память стирать, я же вроде ничего такого не сделал. Вы услышали то, что не должны были, Поттер. Ну давайте я тогда просто расскажу, что о вас знаю. Мой отец с друзьями издевались над вами в школе. Вы всегда любили мою маму. Вы являетесь пожирателем смерти. Именно вы передали Волде информацию о пророчестве. Ах да, Дамблдор защитил вас от Азкабана. Ничего не перепутал? Бедный Снейп. Он краснел, бледнел, скалился, но дослушал все до конца, а потом просто опустил голову. Чего вы хотите? Да ничего я не хочу. Просто скажите, как относитесь к Дамблдору. Поттер, вы что-то задумали? Дамблдор не тот человек, с которым можно играть. Это уже мне решать, что с ним делать. Сейчас же я просто хочу понять, как вы к нему относитесь. Точнее, хочу знать, вы его верная собачонка или вынуждены подчиняться из-за обетов? Обеты? Промямлил он. Рассказать, что конкретно от вас требуется, вы сможете? Нет. Ну я так думаю, там не так чтобы много всего. Основнее, наверное, следить за мной, за лордом, если он воскреснет, доучить детей. И что вам дает эта информация? А дает она то, что у старого интригана нет друзей, только пешки. Я отпустил Снипа, вот вам компенсация за моральную травму. На столе появился приличный кусок шкуры Василиска и банка с его ядом. Это что, сброшенная шкура Василиска? Крикнул он, кинувшись к столу. Ну да, а в баночке яд. Но откуда? Спросил он, смотря на меня, как будто собираясь препарировать. Да у вас тут вообще-то Василиск жил в подвале, которому больше 2000 лет, вот у него и позаимствовал. В общем, профессор, развлекайтесь с новыми игрушками, а я пошел. Может, как-нибудь еще поговорим? И я спокойно ушел, так как профессор был в шоке от событий сегодняшнего дня и сокровища у него на столе. Том 2, глава 33. Собственно говоря, больше ничего интересного не происходило, если исключить очень странные взгляды и нежелание общаться со стороны Волди Квирелла и Снипа. Все было спокойно до момента, когда на Хэллоуин в зал ворвался Волди с криками от Роули. И вот это уже было странно, неужели план остался в силе? Гермиона сидела рядом, Салли уже не скрывалась и, чуть уменьшившись, сидела у меня на плече. Дальше Дамби решил отправить всех из зала в гостиные, и вот когда мы шли, я, предупредив Гермиону, направился в туалет.